Глава 19. Нырнув в жуткую расщелину, я предполагал сразу оказаться где-то там. Но в этот раз игра никаких поблажек нам не дала, заставив самостоятельно спускаться вниз почти по отвесной трещине в скале, где то и дело попадались торчащие острые осколки породы, так и норовившие разорвать одежду, спороть кожу и добраться до лакомых потрохов. Уже через несколько секунд спуска у меня начала развиваться классическая клаустрофобия. Я начал задыхаться, глядя на проползающую перед носом стену, с ужасом ожидая, что каменные челюсти сейчас сомкнутся, превращая мое тело в кровавую кашу. Но еще больше я боялся, что они не сомкнутся, и я застряну здесь, зажатый со всех сторон, навеки вечные. Поэтому, когда я уперся ногами в какую-то преграду и не смог сдвинуться дальше, я чуть не посидел от страха. «Бро, это ты там? Я застрял», — донесся до меня глухой голос странника, заставив все мое тело покрыться холодным липким потом. «Кажется, ноги уже выбрались. Пни меня, а то тело не пролезает». Кое-как, скосив глаза вниз, я увидел, что мои ноги уперлись ему в голову. Сполз пониже и, поставив ноги ему на плечи, несколько раз с усилием толкнул. Что-то хрустнуло, и тело странника ухнуло вниз, через секунду загрохотав, как пустая, сильно матерящаяся кастрюля. «Ты как там, живой?» «Слегка. Спускайся, здесь высота не больше 3-4 метров». «Ха, 3 метра. Да по сравнению с клаустрофобией это просто фигня, тем более что я с первого дня только так и выхожу из дома». Я спустился еще на метр, почувствовав, что ноги мои повисли в пустоте. Просто великолепное чувство. А затем сила трения проиграла силе гравитации, и я рухнул вниз. Удар по пяткам оказался гораздо сильнее, чем я рассчитывал. В итоге присел так, что чуть не сломал себе челюсть правым коленом и, приглушенно матерясь, откатился в сторону, подальше от сыплющихся сверху тел. Трепещущий, будто на сильном ветру, магический огонек метнулся к сводчатому потолку, освещая мертвенно-серую кладку уходящего вдаль туннеля. В другую сторону хода не было. Ее перегородил обвал, видимо, образовавшийся тогда же, когда и трещина в скале, из которой сейчас выпадали наши сокланы. Флору я подхватил на лету, остальные приземлились самостоятельно и благодаря прокачанной ловкости без каких-либо повреждений. Впрочем, потери случились. Сползающая последняя гранитная горгулья застряла без шансов выбраться, и даже хранитель, поднявшийся за ней обратно, так и не смог выдрать ее из жадных челюстей гор. «Ладно, хрен с ней, и одной хватит, наверное. Двигаем дальше, а то тут жуть какая-то». На самом деле ничего жуткого здесь не было. Обычный, высокий и узкий коридор из выщербленного временем серого кирпича. Но просто-таки физически ощутимый ужас будто сочился отовсюду, отравляя тело и напитывая его неуверенностью и чисто животным страхом. Скорее бы встретиться со здешним хозяином. Уж лучше ужасный конец, чем этот ужас без конца. Я ошибся. Даже пустой коридор может оказаться жутковатым местом. Особенно, когда страх застит разум, а в любом предмете ты видишь жуткое привидение. Впрочем, дохлый демон мог бы стать исходным материалом для привидения, но он им не стал. Он тихонечко висел себе у стеночки на пробившем его голову стальном штыре. Тот когда-то давно выскочил из стены, пробил на вылет глухой шлем и находящуюся внутри него костистую голову демона, и так и не смог втянуться обратно, оставшись торчать вместе с повисшим на нем адским рогоносцем. «Стойте все здесь!» — взял меня за плечо резак, протискиваясь вперед. «Дайте погляжу». «Что ты там собираешься увидеть?» — удивился я. Но резак только приложил палец к губам, на цыпочках подбираясь к иссохшему трупу. «У него навык есть на нахождение и обезвреживание ловушек», — ответил вместо него странник. «Может, что и увидит». Резак присел перед демоном на корточке, буквально обнюхивая висящий на штыре труп, затем наклонился и начал расчищать кусок пола от пыли. Тут я стал сомневаться еще больше, ибо слой пыли на полу был такой, что там экскаватор был нужен, чтобы докопаться до пола. Но я оказался неправ. Резак что-то нажал на полу, и штырь, резанув по нервам тупым ножом, с ржавым скрежетом всосался в стену, а труп, рассыпаясь песком, осел на пол, громыхнув ржавыми латами. Рез аккуратно убрал их в сумку и начал буквально ползти по полу, пока не добрался до противоположной стены. «Отойдите-ка подальше, на всякий случай». Дождавшись, пока мы спрячемся за спину горгульи, он два раза нажал на камень на полу, и коридор наполнился жутким хрустом и скрежетом. Стены и пол будто взорвались, выпуская наружу десятки ржавых штырей и щербатых лезвий. С потолка, заскрежетав давно не смазанными механизмами, упало 3 3-метровых заточенных лезвия, рассекая воздух, и вновь, долетев до потолка, скрылись в потайных нишах. На этом работа местной машинерии закончилась, и резак махнул нам рукой. «Ступайте за мной шаг в шаг», — махнул нам рукой Рога. «Шаг вправо, шаг влево, пика в заднице». «Да? А это и как шаг в шаг идти?» Я ткнул пальцем в горгулью, стоящую совершенно тупым выражением на гранитной морде. В итоге мы удачно преодолели заминированный участок коридора, ступая только на камни, выбранные резаком. Благо, на толстом слое пыли его отпечатки ног были отлично видны. А залезший на потолок хранитель, обхватив горгулью своими толстыми щупальцами, швырнул вперед, практически перекинув через весь опасный участок. Самый крайний штырь выпрыгнул из стены, отбивая ей края крыла, и медленно втянулся обратно, посверкивая обломившимся кончиком. И стоило нам тронуться дальше, как стало понятным, что мы приближаемся к финалу нашего путешествия. Лежащие на полу останки еще одного демона слабо засветились и, хрустя ссохшимися суставами, начали подниматься на ноги. Видимо, не я один все это время чувствовал непередаваемый ужас, и всем требовалась хоть какая-то разрядка, ибо в скелет одновременно вонзилось 2 метательных ножа, стрела и фаербол, разнося так и не поднявшееся на ноги тело на мелкие щепки, внося дымящиеся останки далеко назад. Однако противника это не убило. Скелета не стало, но вот светящаяся фигура никуда не делась, а наоборот, поднявшись на ноги, резко ускоряясь, поплыла в нашу сторону. «Призрак? Ну, это фигня. Первое мое заклинание, полученное мной в этой игре, как раз предназначалось для подобных субъектов». Святое сияние ударило со сводчатого потолка, заставив призрака дернуться и буквально зашипеть, исходя черным дымом. В следующий миг призрак ответил. С его рук ударила ветвистая молния, которая оплела нас всех, заставив слегка подергаться в конвульсиях, поминая по матери всех призраков и всю их ближайшую родню. «Внимание! Призрачным скелетом вам нанесен урон 650. Отток жизни 97». «Вампир хренов! Посмотрим, как тебе это понравится!» Я врубил поток пламени из-за плеча вставшего на одно колено странника, поливая надвигающуюся фигуру, добавляя к подогреву сверху бережную обжарку снизу. Огонь подействовал на призрака совсем не так впечатляюще, как святое сияние. Но, как говорится, вода камень точит, тем более у этого заклинания урон увеличивается в зависимости от времени применения. Однако долго мне его применять не пришлось. На оставшихся 5 метрах призрак будто размазался в воздухе, пролетел сквозь все щиты, ныряя внутрь тела странника, чем застал нас слегка врасплох. Как бить противника, находящегося внутри твоего соратника? А бить надо! Соратник весь затрясся, как в приступе Паркинсона, и перестал двигаться, потеряв контроль за своим телом. Но жизненная энергия потекла из него столь стремительно, что время для раздумий не оставалось. Резак не стал думать. Взяв короткий разбег, он влепился обеими ногами в спину танка с такой силой, что откинул того 3 метра вперед, а призрак остался на старом месте, связанный с упавшим телом сотней слабо светящихся нитей, по которым бежали вполне видимые искорки перетекающей жизненной энергии. Черныш резака спорол воздух, обрубая пульсирующие нити, а разъярённый Ву окатил призрака волной бушующего огня, и, в отличие от моего, огонь дракончика не прошел насквозь призрачное тело, а остался на нем погребальным пылающим саваном. Святой луч подогрел обстановку еще больше, и призрак, моментально восстановивший хитпоинты, начал буквально таять на глазах, уменьшаясь в росте и объемах. Снова метнулся к страннику, но не добежал, рассыпавшись горстью сажи и брызгами, горящими масляными каплями, продолжившими чадить на полу едким вонючим дымом. «Поздравляем! Вы уничтожили призрачный скелет, уровень 130. Ваш клан сделал это первым. Урон по нежити плюс 1%. Призраки, призраки. «Снег, надеюсь, ты жидкого серебра закупил?» «Десяток флаконов, надеюсь, хватит». «Надеюсь». Я как-то лапочки подсмотрел, как она с призраками борется. Так это самое серебро в этом первейшее средство. Пройдя еще 10 метров, мы в этом смогли убедиться на собственном опыте. Коридор, наконец, вывел нас в большой зал, рассеченный длинными рядами толстенных колонн. Уходящие в перспективу ряды терялись в темноте, размытые невероятным количеством развешанной повсюду паутины. Это было странно, ибо ни одного самого мелкого паучка я тут не видел. Кто бы тут ни царствовал, но ничего живого он не жаловал, а может, наоборот, слишком любил, быстренько переводя живых в разряд сильно мертвых. Но движение тут присутствовало. Со слабо светящихся пятен на потолке вниз беззвучно падали капли зеленоватой, слегка светящейся жидкости, образуя подобные лужи на полу. Все это давало настолько сумеречно-жуткое освещение, что уж лучше бы его не было. Магический огонек скользнул в сумеречный зал, прожег сквозь паутину себе дорожку, замерцал и потух. Я поморгал глазами и зажег его снова. Он загорелся так же ярко и весело, как раньше, но, влетев в зал, потух точно так же, как и первый. Я передумал, лучше такое освещение, чем никакого. Странник раздвинул молотом штору из паутины и тихо шагнул вперед, прошлепал по луже, не поворачиваясь, прошептал. «В луже не вставайте, рушат прочку вещей, и жизнь потихоньку начинают отъедать». Мы прошли пяток метров, аккуратно обходя все лужи, когда, убивая в моем организме полкило нервных клеток, сзади заскрипело и загрохотало. С жутким лязгом громыхнула стальная решетка, отрезая нам путь назад. Сразу стало еще темнее, зато впереди забрежил холодный свет. Невнятная пыльная куча впереди зашевелилась, поднимаясь десятками уже знакомых силуэтов. Не все поднявшиеся тела были целиковыми. У некоторых не хватало одной-двух конечностей, у других, внутри светящихся коконов, вообще было по полскелета. Но все, как один, обернулись в нашу сторону. Я не стал ждать, пока они разбредутся во все стороны, врубил подземный огонь. Серый пол пошел полыхающими трещинами, откуда ударил бушующий, неудержимый поток пламени такой силы, что буквально подбрасывал высохшие скелеты в воздух. На пол они возвращались уже в виде хлопьев, пепла и сажи. Другие просто начинали гореть, превращаясь в ходячие факелы, наконец добавив света и цвета в этот унылый, монохромный, мертвый мир. Жуть это тоже добавило. Но от постоянного нагоняемого ужаса нервы как-то онемели, перестав ощущать хоть что-то. Было такое ощущение, что все чувства несколько притупились, звуки стали глухими, я перестал ощущать запахи, изображение стало будто за размытым стеклом, и даже время, кажется, приостановилось. Я оглянулся и увидел, как Снегирь не спеша открывает бутыль жидкого серебра и плещет ее на рабочую часть молота нашего танка. Металл прилип к поверхности молота, обтекая его и заключая в серебристый кокон. Я вытащил свой топор, подставляя его под тяжелую густую струю и тут же обернулся, глядя на стремительно приближающихся мертвяков. Сорвавшийся с моей руки фаербол превратил самого ближнего в труху, а освобожденный от плоти призрак метнулся вперед и тут же превратился в брызги эктоплазмы, когда молот странника врезался ему в макушку. Ледяное копье, взмах топора и еще один вопль развоплощенной загубленной души. Святое сияние на группу подходящих мертвяков, ледяной буран и еще один взмах топора, отделяющий призрачную голову от тающего тела. Огонь, ву, все эти махнонога и резкий удар дола превращают подмороженных мертвяков в дымящийся щебень. Сильное лечение брошено на приближающегося призрака, и он, вопя, будто грешник в аду, начинает таять, как зефирка, облитая крутым кипятком. Подземный огонь превращает участок катакомб рядом со мной в групповой крематорий, очищая призраков от груза плоти. Взмах топором, второй шустрый призрак ныряет под руку, врезаясь в мое тело. Темнота. Внимание! Вы находитесь под контролем демона-призрака. Отток жизни 100 хп в секунду. Темнота, окрашиваемая только красными вспышками, ежесекунда отчитывающими уходящие из меня частички жизни. Сколько я пробовал в таком состоянии, не знаю. По ощущениям, не очень долго. Очнулся лежащим лицом в пыли, с таким чувством, будто меня в спину легнул бешеный слон. Внимание! Игроком Флора на вас наложено сильное лечение. Плюс 1540 хп. Поднялся на колени и, не вставая, саданул подлетевшее привидение топором между ног, рассекая призрачное тело напополам. Призрак лопнул, обрызгав меня шматками эктоплазмы. Поднялся на ноги, попытался накрыть противника ледяной бурей, но оказалось, что чертов призрак высосал из меня всю ману. Чертыхнулся, активируя пару эликсиров, восстанавливая энергию, отмахнулся от призрака топором, но в этот раз призрак не распался, а с жутким воем отпрянул назад. А я заметил, что жидкого серебра на лезвии почти не осталось. Отступил назад под прикрытие странника. Здесь было тесновато, ибо под прикрытие танка собрались все, кроме резака и его питомца, который сидел на потолке, пеленая ходячие скелеты и подвешивая извивающиеся коконы рядом с собой. Резак же мотался где-то по залу, раз за разом отмечаясь призраками, взрывающимися фонтанами эктоплазмы. Я подставил лезвие под струю серебра и замер. Вулкан окатил последнего призрака потоком огня. Тот растаял, превратившись в горсть сажи, и весь зал опять погрузился в непроглядный сумрак, Все замерли, настороженно оглядываясь по сторонам. «Отмахались?» «Похоже на то. Собираем лут и двигаем дальше». Как ни странно, лута оказалось достаточно много. Разваливающиеся трупы были небогаты на броню, но различной бижутерии сохранилось достаточно много. Она посверкивала на полу среди раздробленных костей и горок праха. Жаль, большая часть ее имела ограничения только для расы демонов, но попадалась и обычная. Собрали чуть ли не ведро эктоплазмы. Снегирь сказал, что видел такую на Ауке по-золотому за маленькую 10-граммовую пробирку. Так что если донесем все это до Аука, то золотых 600-800 за нее получим. Больше на этом этаже ничего не было. Спуск нашелся в середине зала, там, где вначале лежали груды сушеных тел. Винтовая лестница спускалась глубоко вниз, и надо сказать, что я никогда так сильно не ошибался, как предположив, что мы очень близки к финишу. За первым этажом последовал второй, за ним третий. Жидкое серебро таяло, как зарплата в руках ветреной жены. В итоге, оставив мне последнюю бутыль на хранение, меня загнали вглубь защитных рядов толкаться с бесполезными в бою с призраками Скорпионом, Флорой и Долом. Я водрузился на последнего и залил все окружающее пространство огнем, льдом и святым сиянием. Последнее, частое использование, достигло 9-й ступени из 10 и скоро грозило преобразоваться в новое заклинание. На 4-м ярусе нас никто не встречал. Мы, будто сами превратившись в призраков, беззвучно тронулись к центру зала, оглашая мертвую тишину только едва слышимым хрустом лопающейся вездесущей паутины, хриплым дыханием и судорожным перестуком наших сердец. В этот раз спуск вниз перекрыла массивная кованая стальная решетка, покрытая капающей сверху эктоплазмой, выделяясь ярким зеленым свечением на фоне черноты провала. Но стоило резаку дернуть ее, как весь зал осветился призрачным светом, и из всех стен начали выплывать десятки и десятки призраков, беря нас в двойное, тройное кольцо, а затем ринулись к нам со всех сторон одновременно. Подземный огонь, ледяная буря, фаербол, святое сияние. Поздравляем! Заклинание «Святое сияние» +1, 10 из 10. Святое сияние трансформируется в священный гнев. Зона поражения +200%. Сила поражения +200%. На кастующего накладывается защитная сфера диаметром 2 метра. Урон сферы по нежити, демонам и другим, приравненным к ним расам, 400% от урона предшествующего заклинания. Время работы заклинания 10 секунд. Кулдаун заклинания 15 секунд. Стоимость 50 единиц энергии духа. Ограничение. Уровень 100. Каст и попавшие под бьющие с потолка лучи заклинания призраки начали таять прямо на глазах. Остальные, отпрянув от высветившегося участка, начали обтекать его с двух сторон. «Опасно! Вверх!» Я бросил взгляд на потолок и увидел, как из пары светящихся пятен на потолке начали выплывать новые призраки, сходу пуская в дело эктоплазменные молнии. С парящими над полом призраками лавовое озеро было бесполезным. «Так может, здесь пригодится?» Удивительно, но заклинание не стало артачиться, спокойно скастовавшись на потолке, моментально поглощая свою бурлящую массу пару мечущих молний и призраков и начиная проливаться на пол тягучим огненным дождем. Необычное зрелище и эффективная защита. Под этот дождичек не торопились соваться даже призраки. Но, несмотря ни на что, дела наши были плохи. Призраки наступали со всех сторон, и даже призовая стрельба снегиря, который каждой обработанной жидким серебром стрелой выносил по паре тройки противников, кажется, не уменьшало их количество. Кольцо их сжималось все плотнее, и когда они совершат свой рывок, беря всех нас под контроль, это будет конец путешествия. «Все ко мне! Я прикрою!» На возглас Флоры среагировали все моментально. Ее защитное поле давало 10 секунд полной неуязвимости, а за это время многое можно сделать. Нам-то бить оно не мешает. Мы нырнули ей под крылышко, и тут же нас накрыло защитным куполом. «Вася, давай свой Армагеддон!» «Нет, у меня нет Элика с защитой!» Тут же отреагировал Снегирь. «Он меня вынесет!» «И у меня нет», — подтвердил Рога. «Мне тоже конец!» Я чертыхнулся про себя. «Как мы могли забыть про это?» «Как?» — ответил я сам себе. «Когда полдня отбиваешь чужие замки, а затем всю ночь тренируешься стягивать стринги с похотливо крутящейся лапочкиной попки, совсем не остается времени выбраться на пустоши, напоить десяток адских первоцветов своей кровью и сотворить из его лепестков защитное средство от собственной же магии». Я чертыхнулся еще раз, в этот раз вслух, приказав Флоре. «Как только они бросятся на нас, врубай лечение!» а сам вместо Армагеддона скастовал еще одно озеро лавы прямо на стальной решетке, закрывающей вход на лестницу. Судя по тому, как начали раскаляться и провисать под своей тяжестью прутья решетки, если кто-то сейчас выживет, у него появится шанс спуститься вниз. Через миг я уже не мог рассмотреть ничего, кроме облепивших купол полупрозрачных призрачных тел. Они облепили всю поверхность, извиваясь на ней, как клубки прозрачных ленточных червей, буравя нас темными голодными провалами глаз. Три! Все перестали бить и колоть окружающее нас месиво. Два! Уселись на корточки, закрывая флору своими телами. Один! Гранитная горгулья обняла нас своими крыльями, заключая в каменный кокон. Ноль! Внимание! Вы находитесь под контролем демона-призрака. Отток жизни 100 хп в секунду. Вспышка!